можно жить, не тужить, если бы, ну как это сказать, если бы не хотелось чего-то еще сделать для людей. Она оттого и в больницу поступила, чтобы помогать другим. Как? Разве вы здесь не лечитесь? Нет, лечиться Клаве бесполезно. Ослепла в детстве после менингита. Поражен глазной нерв. Это непоправимо. Зачем же тогда? Для людей, просто говорит Клава. Когда в Серпухов на производственный комбинат приехали научные сотрудники из Москвы и пригласили тех, кто совсем не имеет зрения, поехать в Институт глазных болезней для каких-то опытов, согласились многие, но отобрали троих. Девушку Надю Зе, молодого человека Николая К. и ее Клаву. Какие предстоят опыты, никто толком не знал, но каждый из трех молодых рабочих таил в душе надежду. Может быть, его вылечат, дадут хоть немного света. Клава тоже надеялась. А вдруг ученые и впрямь что-то придумали? В институте их целую неделю обследовали. Рентген, анализы, осмотры у врачей разных специальностей. Наконец в палату пришел сам профессор. И сразу все стало ясно. Ясно и горько. Медики ничего не могут сделать для незрячих. Но, может быть, Клава, Надя и Коля согласятся помочь ученым. Тут впервые услышала она слово «волонтер», «доброволец». Точный смысл этого иностранного слова стал Клаве известен позже. «Волонтер» — человек, поступающий на военную службу по собственному желанию. Им тоже предложили добровольно послужить науке. Медиков интересуют некоторые проблемы лечения глазных болезней. От того, как скоро удастся разрешить эти проблемы, зависит, будут ли спасены от слепоты тысячи людей по всей стране. Эксперименты с животными бесполезны, у людей со здоровыми глазами опасны. Остается пробовать препараты на незрячих. «Вы свободны в своем выборе», — сказал Чумаков. «Помогать или не помогать нам — дело только вашей совести». Он ушел, а трое незрячих остались со своими невеселыми думами. «Терять им нечего, это так. Очень больно не будет», — сказал профессор. «А если ученый ошибается, всего не предскажешь». У каждого человека болезнь течет по-своему, а где болезнь, там и страдания. Они это хорошо знали. Значит, страдать просто так, без всякой надежды на воздаяние. Нельзя же в самом деле считать воздаянием те деньги, которые им заплатят за участие в опытах. На комбинате в Серпухове, кстати, столько же платят. Она первая написала заявление директору института. «Я, ниже подписавшаяся, будучи слепой вследствие перенесенного менингита, сообщаю о своем согласии подвергнуться в клинике института лечению новыми антибиотиками по поводу экспериментальной трахомы, которая, как объяснили мне врачи, не принесет мне никакого вреда, ввиду отсутствия у меня зрения, и будет полностью излечена. Я осведомлена о том, что наблюдения врачей по лечению новыми средствами могут оказать большую пользу прогрессу науки о глазных болезнях и желаю добровольно помочь в этом деле». Вслед за Клавой такие же заявления подали Надя и Коля. В Серпухове они трое не очень-то дружили. Характер у каждого свой, на других не похожий. Коля, ему от силы лет 25, мечтал попасть в вуз, учиться на математическом и непременно в Московском университете. Два раза сдавал и дважды срезался. Приняли в Тульский пединститут, но он учиться там из принципа не стал. Попробовал заочно, тоже не получилось, бросил. Стал мрачен, даже угрюм, на все махнул рукой. И людей-то честных на свете нет, и в институтах один только блат. Он и в клинике остался только от безразличия, что здесь, что там, в Серпухове, один черт. Надя — другое дело. У нее кругом друзья и подруги. Она и поболтать может, и посмеяться. Но хорошо ей только в компании. В одиночку, как цветок без воды, паникает, киснет, капризничает. Когда узнала, что цель их приезда в Москву — помочь ученым, поморщилась. Ей-то до них какое дело? Тоже нашли подопытного кролика. Но у Нади привычка. Как люди, так и она. Клава с Колей остались, и она с ними. Но принять решение куда проще, чем почти целый год оставаться пленниками больницы, терпеть болезнь и тягостные ощущения, вызванные врачебными процедурами. Вот тут и сказались разные характеры. Но о том, что случилось, когда волонтеры остались в клинике, я лучше расскажу со слов Нины Сергеевны Зайцевой, которая все эти месяцы вела вирусологический надзор за лечением трех добровольцев. «Знаете, я никогда прежде не заражала людей, как будто, признаваясь в чем-то постыдном, начала вирусолог. Когда это случилось впервые с Надей, Клавой и Николаем, у меня возникло какое-то неприходящее чувство вины перед ними». Я повторяла себе, что опыт нужен, что он безопасен для них и важен для науки, для тех, кто сегодня здоров, а завтра потребует лечения. И все равно спокойствие не приходило ко мне. Тогда каждую свободную минуту я стала проводить с зараженными. Их палаты в одном дворе с нашей лабораторией. Мы как будто даже подружились, особенно с Клавой. Каждый из волонтеров решал свою научную задачу. Николай и Надя должны были доказать, что вирус, который мы им ввели, действительно вирус трахомы. Клаву же мы вакцинировали, вводили ей в глаз мазь, содержащую убитых вирусов, а потом заразили трахомой. Нам надо было выяснить, действенна ли вакцина в такой форме. Шли месяц за месяцем, двигался вперед наш опыт, и одновременно с просветлением сугубо научных вопросов мне все глубже открывались те трое, хорошее и дурное в их душе. Я полюбила их как мать, хотя каждый из них не намного моложе меня». Полюбила, несмотря на то, что поступки их далеко не всегда радовали. Коля вел себя с точки зрения администрации безукоризненно. Красивый, высокий юноша, с открытыми, будто зрячими глазами, он терпеливо переносил процедуры, строго выполнял наши предписания. Но мысли его были не с нами. Он часами мог просиживать один в институтском садике, ни с кем не разговаривая, не читая. О чем он думал? Я пыталась его заинтересовать нашими опытами. Рассказала ему о большом успехе. Удалось получить вакцину против трахомы. Возможно, вместе с антибиотиками этот препарат еще более ускорит лечение упорных случаев болезни. В другой раз речь у нас шла об антибиотиках длительного действия. Такие лекарства уже созданы учеными. Врачу не надо несколько раз в день закладывать препарат в глаз больного. Достаточно это делать один раз в день.